Переулки у Сухаревки. Арест Андрианов шел проходными дворами у Сухаревской площади. Темноватым и жутким местом были эти переулки, дворы, тупички. Он свернул в сторону серединки. — Эй, господин богатый! — услышал он за спиной. — Поделиться надо. — Это ты, лом, здесь бесчинствуешь? Да с оглядкой. — Ой, виноват, ваше благородие! Да и вы тоже хороши, как фраеры сюда поперлись. Закурить угостите. А как же? Свет спички вырвал из темноты лица налетчиков. Все знакомые, засмеялся Андрианов. Вы за марафетом или в картишку рискнуть? А может, девушку? Да нет, Савелий нужен очень. Дело у меня к нему. Мы вас проводим. А не то, не дай бог, молодые налетят.